Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Начнем с объявлений. Самый задаваемый частый вопрос в комментариях, когда выйдет книга Дани? Чтобы... Вот сегодня мне курьер. Слушай, кстати, мы не договаривались об этом говорить. Братан, я просто всегда за своих друзей переживаю. Когда люди задают вопросы, а где же книга Бессонова? Вот, пожалуйста. Наконец-то, короче, курьер сегодня привез. Ну, мои экземпляры. Сейчас там на складе у Листвы здесь остальные. Так она у тебя такая большая, братан. 300 с лишним. Да ты как Панасенков практически. Да нет, а тут ее еще урезали. Как пол Панасенкова. Ее еще подурезали, как бы, ну, у нас как договоренность была, я же через издательство, они, типа, последнее слово за нами, короче. Ну, окей. Там ее там нормально так это подрезали. Ну, ладно, хер с ним. Я сегодня хочу прочесть. То есть, твою книгу кто-то порезал? Да нет, ну, там они... посчитали, что некоторые моменты лишние, как бы. Ну, надо спрашивать, братан. Ладно, надо все. Спрашивать, ну, за базар. Нормальные пацаны, как бы, все нормально. Короче, завтра и послезавтра я буду подписывать первую 1000 экземпляров. При этом, друзья, там не просто будет подпись стоять. Я же как бы обещал, что я еще одну из любимых цитат. То есть у меня есть 20 любимых цитат, как бы, разных людей. В основном на военную тему, да. И может быть, и я буду просто вот по очереди, вот каждую книгу взял и по очередности каждую цитату буду вписывать. И подпись, да. Может быть, кому-то это поможет. Знаешь, как это, если хочешь найти ответ на вопрос, который тебя гложет, ты не можешь, открой там какую-то книгу, ну, говорят, Библию, да, по-разному. И вот на какой странице откроешь, почитай, там вот, наверное, найдешь. Ну, в таком плане. Разные есть такие... мистические штуки, но может кому-то цитата как раз будет та, которая может быть человека на что-то направит. Поэтому я буду сидеть и от руки это все писать, это я думаю дня два буду все делать, друзья. Поэтому после этого сразу они будут отправлены тем, кто предзаказ сделал, вот, и на следующей неделе они уже будут в магазинах. Ну, там Черная Сотня отдельно об этом сделает анонс. Ну, слава богу, все, я вот дождался, я ждал, потому что сначала мы должны были вот там лето в июле, потом в августе, потом в сентябре, в октябре, ну, короче. Это... Братан, я тебя поздравляю, почему? Потому что книга это такое как бы событие важное в жизни, все равно это надо потратить было время, тем более ты что-то хотел поделиться чем-то, какую-то часть, отрезок жизни прожить. Ты же не писатель-фантаст, как я, допустим, да, вот. Я выдумываю фантастику, а ты вот пишешь исторические книги, которые были непосредственно в тех или иных событиях. Прекращай, фантаст. Тут прикол еще в том, я в оригинале я писал, что, ну, это как обычно, знаешь, типа все события вымышлены. Ну, это, я тоже так пишу, это, ну, признак хорошего тона. Да, и чтобы... падение случайное, как бы, и так да, далее. Да, да, чтобы себя не было как с гуся вода. Ну, не, ну там я сначала думал, как бы, пожестить немного, а потом передумал жестить, ну и плюс еще редактура была, поэтому, что если бы я пожестил, то пришлось бы, да, там, везде 18. Ты описывал, как Стрелков расчленял людей или нет? Ну, там есть только о том, как он варил и ел их. Значит, считаем этой книгой недостоверно. А там в Славянске, где СБУ, который был наш штаб, там вдоль стены висели тела уже как бы без кожи, и Стрелков подходил, кусочек отрезал, жарил. Как бы. Нет, ну в любом случае это большое событие, я тебя с ним еще раз поздравляю, потому спасибо. Что теперь ты не просто известный... скажем так, в узких кругах или не в узких, ну, ты теперь еще и автор книги, вот, поэтому... Да, да, поэтому там много интересного будет, друзья, поэтому стоит, как бы, прочесть. Вот как-то так, ну, отдельно еще, да, там у себя публикую анонс, попрошу брата админа репостнуть. Конечно, конечно, слушай... Тут, кстати, даже, извини, я тебя перебью, тут даже есть вот благодарность, и вот среди них есть благодарность админу, потому что так, админ меня вдохновил. А я ж ничего не делал, братан. Ты меня вдохновил, братан. Да? Хорошо. Слушай, ну я предлагаю начать с плохих новостей, потому что у нас все равно не получается даже мега, короче, плохой день. Мы все равно как дурачки ржем постоянно, поэтому лучше с серьезными лицами поговорить о плохом в начале видео, да, а там, может быть, под конец мы чуть-чуть там что-то подразрядим обстановку. Ну, во-первых, надо вспомнить, что значит, в этот день погиб, значит, Моторола, да, Арсен Павлов, да, ну, человек был непростой, человек был сложный, но тем не менее, ну, это еще все, кстати, и было потому, что он был молодой, да, когда молодые люди, они как-то, ну, так, скажем так, не так обдуманно где-то себя ведут и так далее, вот, да, кто-то его уважал, кто-то его не любил, ненавидел, да, но то, что это историческая фигура, которая внесла определенный вклад, значит, вот в эти события все, которые хвостом тянутся уже, значит, 10 лет, да, ну, Арсен действительно, значит, заслужил, наверное, чтобы его называли легендой этих событий, да, то есть это легендарная личность, который приехал, да, был обычный парень, работник какой-то, да, и вот стал... Не просто стал он, а он смог создать подразделение. То есть он начинал непосредственно с небольших групп людей, да, вот там, где был Даня, и в итоге это превратился в батальон морской пехоты. И выполнял он очень серьезные штурмовые значит, действия. То есть это был разведывательный батальон. Разведывательно-штурмовой, да. Да. Ну, кстати, тогда вот у меня есть фотография, все ее видели, может, много раз. Ну, я чуть-чуть буквально, да, там, true story, там, вспомните события, да, я там как раз с Виталием Сукую, да, это всем известный, значит, офицер с позывным «Хан», который создал первый ОБСПН «Хан». Я там немножко вот так вот микро приложил, значит, тоже, значит, усилия к этому созданию этого батальона. И вот у меня есть там фотография, я там и с Моторолой, и с героем ДНР, и с героем России, тогда он еще не был героем России, да, вот с Ханом. И Хан еще тогда все время возмущался, потому что он был какое-то время придан советником, значит, к Спарте, и он все время возмущался, что вот ему... Так как он все-таки занимался больше разведывательной деятельностью, в плане там служил в подразделениях разведывательных, да, он все время говорил, вот, жаловался так мне немного, да, вот, вот они все делают неправильно, у них разведывательный батальон, они должны заниматься разведкой, они должны собирать информацию о противнике, они воюют как пехота, они постоянно что-то штурмуют. Это не пехотные задачи, у них разведывательный батальон, да, и вот мне всегда было интересно за этим всем наблюдать. Ну, действительно, Спарта была всегда на самых сложных участках, да? Да, да. Были да. Периоды, когда, значит, даже вот Углегорск вспомним, да, такое бои начинались вокруг Углегорска, я уже забывать начал. И, скажем так, первое начало вот Дебальцевского котла, да, и, значит, когда только пошли первые наступления, там ребята не могли справиться, и я помню, что министр обороны ДНР, он был очень рад, что приехал, значит, Моторола, он ему тряс руку, там, говорил, Арсен, спасибо, спасибо, типа, вот сейчас, как бы, и вот, значит, Спарта во главе с Моторолой, да, с небольшими силами начала, как бы, движение по первым улицам Углегорска, и вот, значит, потом потихоньку пошло наступление, и вот, значит, потом сразу же их оттуда перебросили, по-моему, под Широкино, потому что там ситуация менялась, где воевал, кстати, наш друг индус, да, и то было самое знаменитое видео нашего канала, где у нас были люди с разных сторон, которые участвовали в одном бою, туда перебросили потом Спарту, там они в Широкино, там, ну, то есть на всех самые сложные участки перебрасывали Спарту, так, ну, я не говорю, что в ДНР другие подразделения были плохие, нет, просто, я не знаю, Спарта, вот Сомали, они как-то всегда работали в связке, и всегда друг другу помогали, да, допустим, в Сомали, значит, больше было техники, в Спарта она была более такая, значит, штурмовая, легкая пехота, да, и вот они так в связке работали, и вот на все сложные направления их бросали, да, в этот день погиб, значит, его взорвали в лифте, кто не помнит, вот, значит, надо все равно людей, которые стояли у истоков, их всегда вспомнить. Недаром мы все время вспоминаем про Стрелкова. Несмотря на то, что вот так жизнь у него складывается сейчас, скажем так, драматично, но все равно для нас, для тех людей, которые стояли у истоков всех этих событий, да, они все равно, эти люди, ну, будут и остаются легендарными командирами. Да, я, с твоего позволения, несколько true story про мотора расскажу и более подробно некоторые детали. Во-первых, и честно, я не знаю никого, кто бы плохо о нем думал, вот реально. То есть, ну, ты просто вначале сказал, кто-то его любит, кто-то ненавидит. Я не знаю ни одного, кто бы плохо о нем думал или говорил. Мотор, он был, кроме того, что он был таким, скажем, очень смелым, очень резким, да, но он был очень умным еще. При этом он изначально не планировал становиться публичным. Друзья, я напомню, что Моторола стал публичным, когда ему пришлось оправдываться за, по-моему, журналистов «Комсомольской правды», если я не ошибаюсь, которых украинцы взяли в плен. То есть в каком плане оправдываться? Получается, появилось видео в сети, где Моторола тогда в Славянске командовал противотанковым взводом. Вот как Клуни в свое время, да, то есть они чисто охотились на технику, где-то техника появляется, они туда выдвигались, а потом уже их задачи более были широкими. И вот один раз он, и он постоянно своих бойцов учил, как бы, как это делать, и он, очередной боец на Птуре стоит, как бы они технику Птурят, он давай, веди, короче. И укры вбросили, что это голос одного из журналистов, кого они взяли в плен, короче. И Мотору пришлось на камеру сказать: алло, гараж, это мой голос, это я, вот я Моторола, как бы все, и так далее. И вот с тех пор он уже стал публичным, но он не планировал это. Вот. Потом, наше знакомство было каким? Ну, как бы я это в книге тоже описываю, по-моему, может, даже когда-то рассказывал. То есть оно было не очень, как бы, позитивным. Ну как, сначала нас познакомил Эдвард Питерский, кто знает, он там без вести пропал в Славянске, скорее всего, погиб на одной из задач. Вот классный пацан был, это один из, вот Моторола к нему, в принципе, приехал в Харьков, потому что Моторола начинал с Харькова, с харьковского антимайдана. А Эдвард Питерский, он был тогда заместителем Жилина, это который руководитель оплота был, то есть спортивного клуба или организации. Крепкий такой, лысый. Да, Эдвард Питерский был его заместителем. И когда в марте на Рыморской произошла ситуация, то есть когда правосеки подъехали к митингу на площади в Харькове и постреляли людей, несколько очередей сделали, и уехали в свой офис на Рыморской, то Эдвард Питерский был одним из тех, кто их догнал, и ему пуля вошла в левый глаз. То есть она под левый глаз вошла и с челюсти вышла. Ну, сверху стреляли из окна. Вот, и тогда его Моторола сопровождал в Крым, где сделали ему 4 операции. И уже с Крыма они вместе заходили в Славянск со Стрелковым, как добровольцы. Вот, и меня Эдвард, мы с Эдвардом дружили в Славянске, он меня познакомил. Вот Мотор там, ну, для меня Мотор был, ну, просто какой-то чувак. Просто какой-то чувак. Как все, как вы, да. Вот. А потом... А, и есть популярная фотография, кстати, в интернете. Моторола спиной, никто его не узнает. Мотор спиной, и его так со спины Эдвард Питерский по плечу так типа хлопает, а у Мотора на бронике сзади наклейка, и там написано: «Киев Донбассу не указ», короче. Вот никто не знает, ну мало кто может опознать, что это Моторола на самом деле, у него наклейка была. Вот, но не суть. И получается, первый раз, когда я увидел Моторолу, вот именно как человека, это у нас получается, это начало мая, мы уже понесли первые крупные потери достаточно, и с блокпоста, в общем, пацанов, трупы привезли, положили возле штаба, возле избушки славянской. И вот там, я не знаю, там человек, наверное, ну, 8 вот так лежали, причем там я так рассмотрел труп, ну, уже мертвые, но они в гражданке все были, ребята. И некоторых ножами добивали украинцы. То есть уже тогда была эта жестокость, как бы, непонятная. Там уже с ножевыми некоторые были, да, и вот они лежат, как бы, и для меня это так было. Я первый раз увидел вот подобную картину за, там, наверное, за недели две до этих событий, до Славянска, 16 апреля в Мариуполе 2014 года. Вот, а тут снова такая картина, я еще так немного не адаптировался к этому всему. И тут идет Моторола. Идет Моторола так ко мне навстречу, я смотрю на эти трупы немножечко так в афиге, да, пытаюсь убедить себя, что все, это реальность, надо привыкать. Как бы я вот стою на них, смотрю. И один из трупов, у него там что-то нога дернулась. Ну, типа конвульсия и так далее. Моторола проходит, типа, ты что, живой, что ли? Берет по ноге, ему с ноги бьет, короче, такой. А, нет, дохлый, блин, все, все дохлые, пошел дальше. И я, для меня это как-то, знаешь, так было, ну, кощунственно, ну, типа, че, блин, ну, нахрена ты так себя ведешь? Как люди погибли, пацаны погибли в бою, а ты вот так вот с таким вот, типа, неуважением, что ли? А потом я очень быстро понял, что мотор, он уже был на войне, он знает, что это. И всех, кто вокруг него, его окружал, он пытался быстрее научить, что, пацаны, давайте быстрее погружайтесь в эту движуху, потому что вы умрете. То есть быстрее. Вот это все, вот трупы друзей, да, это все нормально. Это нормально, как снег зимой. То есть на войне это нормально. И вот он всех настраивал, чтобы быстрее люди переключились с мирной жизни на военную и относились к этому просто, нормально и так далее. И он очень часто это демонстрировал, вот именно пытался вот эту новую нормальность нам, как бы, вот всем, кто его окружал, его подразделение, кто рядом был, как бы, вот он так себя вел. И мы были в одной операции, это тоже, по-моему, рассказывал. Тогда, как бы, я его вообще с другой стороны увидел, когда у нас задача была, получается, Спарта прикрывала работу Ноны по пятому блокпосту, они работали тогда между Краматорском и Славянском. А мы с другой стороны на дороге ждали, когда противник двинет колонной, чтобы нашу Нону забаранить, скажем так, подловить. То есть, ну, там Нона и Спарта выперлись вперед, что типа, ну, как на живца. А мы должны были, уже устроили засаду для тех, кто должны были их, короче, подловить. И там одни неадеквашки, которые там из соседнего подразделения, вертолет пролетел над нами, они начали стрелять, хотя там высота была очень серьезная, с пулеметов и так далее. А уже посветлело, уже светло было, и по нам начала работать батарея минометов. И там, ну, короче, как мы там выжили, для меня загадка до сих пор. Просто загадка. Во-первых, ты там, ну, негде, у нас ни лопат, ни хера не было, и там, ну, складки местности такие, мягко говоря, очень условные. И там 82-й миномет, а там осколки 82-го, они стелятся ниже, чем у остальных там боеприпасов, да. Получается, они корректировались к нам уже, и вот там следующая корректировка должна была быть по нам как раз, я такой думаю, ну все, капец. А они квадрат перенесли правее, и мы такие, фух, повезло. И тут Моторола, сопровождая КамАЗ, за нами по полю, на глазах у противника, приезжает такой, грузитесь, пацаны, и стоит, ждет, когда мы все загрузимся. Мы там 200-метровку дали до этого КамАЗа. Укры видят, начинают корректироваться на этот КамАЗ, блин. Рядом падают мины. Вот тогда еще неопытные были. Если бы, ну, я был немножечко, хотя бы еще недели две прошло, то я бы побежал не в КамАЗ, а просто, ну, на нашей позиции просто по зеленке бы пошел, да и все. Блин. А мы тогда все толпой к этому КамАЗу, блин. Рядом мины разрываются. И ни один осколок никого не задел. Мы там грузились, нас было, ну, наверное, человек 30. Мы грузились в этот КамАЗ, а он еще так стал, короче, он мордой стал в такую ямку, блядь, жопа у него высоко оказалась, он и так высокобортный, блядь, мы там пока залезли в этот КамАЗ, блядь, рядом работает батарея минометов по нам, мотор при этом все время стоит, смотрит и курит, короче, пока последний боец не залез в КамАЗ и не тронулся, он не сел в свой Outlander и не поехал с нами, короче, то есть, ну, я тогда, ну, для меня это было показательно, как бы он, конечно, красавчик. Он смерти, он смеялся смерти в лицо, не то что смеялся, он просто, ну, как будто какой-то зачарованный был, да, в хорошем смысле. И противник его на поле боя убить не смог. Хотя они были, вот ты правильно сказал, в самых опасных ситуациях. Вот помню, у нас еще совместное было мероприятие, как раз когда меня контузило. Это было, по-моему, 11 августа, если я не ошибаюсь. Как раз тогда Спарта штурмовала Миусинск, там зачистка была, где стояли разные подразделения, в том числе правосеки, азовцы, еще кто-то. При этом они в меньшинстве выбивали большинство усиленной техники и выбили. Вообще там, по-моему, без потерь даже. Просто они там, как, ну я не знаю, как это с чем-то, какой-то торнадо, блядь, прошелся по этим украинским позициям, там все сдохли, короче. Ну, а кто-то сбежал кое-как, ну, из ВСУшников. Вот. И мы в это время, наша группа выдвинулась там к Красному Лучу, там шахта Новопавловская была, у нас там бой завязался, короче, мы наткнулись, нам разведка говорит, там никого нет, вы там должны встретить колонну, там точно никого нет. Как обычно, да. А там укрепрайон Укровский был. А нас там группа, получается, мы выдвинулись, нас, наверное, человек 15 выдвинулось, и 7 человек осталось в тылу, вот, а 8, вот и я среди них, поехали. Да, не пересказывай свою книгу, потом не будет интересно читать. Да. Короче, да, и вот тогда мотор, вот получается, они Мюсин зачистили, потом и Лавайск начался, Спарту туда перебросили. И вот всегда, когда новости смотришь, что Спарту перебрасывают туда, и вот уже на автомате, ну все, там, ну, все, противнику там, ну, будет жопа, просто. То есть везде, где Спарта появлялась, там, ну, у противника большие проблемы, а у нас успех. То есть, ну, я не знаю, мотор очень-очень грамотный был командир, очень грамотный. И при этом он не рисковал личным составом просто так. То есть он, ну, успеха добивался не за счет потерь, как бы. Вот просто он грамотно, он любую задачу, он сначала решал ее, ну, как я понимаю, ну, как-то в голове у себя, на листике, да, и придумывал, как это все сделать грамотно, и делал. То же самое, когда они аэропорт штурмовали, когда не могли, как бы, нормально Укров выбить, они просто подогнали там втихаря Змей Горыныча, блин, бросили этот шланг, блин, с полутора тоннами взрывчатки. Ну, тогда писали, что ядерное оружие применили против них. Поэтому, да, просто на морально-волевых тоже штурмовали, как все, особенно какое наше ремесло убивать, кто мы, Спарта, и, значит, всегда кричали перед боем и шли, значит, на штурм, поэтому просто были духовитые парни и духовитое подразделение. Вот, я думаю, что так, во всяком случае, что мне виделось, я вот могу сказать. Нет, это безусловно, братан, это безусловно, но то, что они делали, понимаешь, тут же ж, можно быть духовитым парнем и пойти на пулемет толпой, понимаешь, а они, ну, как бы у них, как бы все четко, они выполняли боевую задачу с наименьшими потерями, они, ну, то есть там без интеллекта военного ты, ну, задачу не решишь. Просто на волевых, как бы, ну, ты не пойдешь на пулемет, амбразуру, не закроешь, как бы, с собой, чтобы батальон зашел, да. То есть там, ну, там человек понимал, что он делает. При этом они первыми начали, кстати, Спарта первыми начали применять беспилотники еще в июне 2014 года в Славянске. У них тогда самоделки делали там, да, и плюс еще модернизировали бронежилеты, защиту на руки, ноги делали, все это понятно, да. Я думаю, что все, кто наблюдал за конфликтом, они все это знают. Давай дальше какие-нибудь новости обсудим. Слушай, ну сегодня еще плохая новость, да, то, что убили нашего какого-то офицера, вроде как пишут, опять же, спецназа, просто расстреляли в Подмосковье, машину, он ехал за рулем, как бы, и при этом, когда его убили, ну, он даже машину не остановил, нет, она просто врезалась там через забор, куда-то уперлась. Да, то есть какой-то киллер отработал, не знаю, надеюсь, поймают. Понятно, в Москве там бы уже, скорее всего, задержали, по камерам там все очень четко видно. В Подмосковье камеры не везде есть. Но подозреваемый уже вроде бы есть на Mitsubishi Outlander, да, там были в новостях, в телеграм-каналах писали, то, что ищут сейчас водителя. Вот, поэтому, ну, что тут скажешь, враг работает. Тем более, друзья, нужно понимать, что вот эта, скажем, операция в Курской области, да, она не имеет военного смысла для ВСУ, учитывая потери, но какое количество диверсантов зашло на нашу территорию? Вот тут как бы сложно. Ну, опять же, я допускаю, может быть, нет, но вряд ли бы враг не воспользовался такой ситуацией, когда ты просто можешь вглубь территории поехать на гражданской машине или еще как-то, как бы по гражданке, да? Ну, особенно зная, как противник работает, что сразу документы все на руках и тому подобное. Поэтому нужно этот факт тоже учитывать, что у них могли, ну, группы зайти, как бы, вот, и в том числе с Курского направления, с самого начала, когда это все началось. Ну, я тут не могу сказать, зашли ли группы или нет, это такая информация достаточно интересная должна быть. Единственное, в принципе, мы в прошлом году об этом говорили, что как только у противника ухудшится обстановка на фронте, начнутся теракты. Да, как только я, по-моему, это озвучил, сразу на следующий день произошел какой-то взрыв, по-моему, да, подорвали какого-то офицера и так далее. Да, и мы видим, что эти ситуации они не останавливаются, они продолжаются. То есть, тем более в данной ситуации, когда мы видим, противник терпит крах на фронте, но это уже ни для кого не секрет. Да, значит, эти случаи, они учащаются. Вот совсем недавно было покушение на одного из офицеров там, и вот сейчас снова покушение на офицера, да. То есть, в принципе, это... Ну, это не покушение, это уже, ну, убийство. Ну... Это уже исполнено, как бы. То есть, это не просто попытка, да, это уже... Ну, да, хорошо, что ты меня поправил. К сожалению, убили, да. Да, вот, хорошо, что ты меня подправил, вот, и я, бывает, заговариваюсь, поэтому здесь, в принципе, ничего нового нету, да, то есть, чем хуже обстановка на фронте у врага, тем лучше, значит, они действуют в этом плане, да, они более активизируются, да, то есть, у них какие-то не просто там попытки, да, они вот доводят до логического завершения, вот, причем страдают не просто там теперь какие-то блогеры или еще кто-то, да, теперь мы видим, что переключились они непосредственно на, ну, серьезных людей, которые занимаются именно боевой работой, либо обучением и так далее. Что можно сказать? Ну, просто надо быть всем на чеку, вот и все. Если вы думаете, что, значит, взрывают и убивают только блогеров, да, там, как, значит, там, Дарью Дугину, нашего друга Владлена Татарского, да, покушение было на Прилепина, да, то есть мы видим, что противник не останавливается, да, теперь немножко фокус сместился непосредственно на специалистов, как бы, да, и просто каждый человек должен понимать, что... Братан, я, извини, перебью, я думал не сместился, а дополнительно просто... Ну, или дополнительный открыли, дополнительное направление открыли, вот, поэтому всем просто надо быть на чеку, просто всем надо быть на чеку, вот и все. При этом пишут, что он вернулся неделю назад с войны, как бы, да, с зоны боевых действий. То есть они успели выстроиться за неделю. То есть, видимо, по нему они работали давно, скорее всего. Но, опять же, если это вся эта информация правдива, то неделя – это очень быстро. Это очень быстро для таких ситуаций. Ну, очень быстро, реально. Поэтому это хреново, что противник умеет так адаптироваться. И, блядь, короче, хреново. Ну, значит, Министерство обороны за 2 года все-таки научилось противодействовать, и, значит, противнику спокойно раздает трендюлей, и теперь бы осталось научиться и другим людям, собственно говоря, которые должны за это отвечать. Ну да. Но, возможно, когда они научатся, будет уже не актуально. Слушай, да, я предлагаю еще одну тему поднять. Просто... Ты, кстати, я тебе вчера присылал картинку, ты ее не репостнул. Там, где скриншот, где там девушка пишет, что типа у меня есть друг, у него биполярка много лет, он об этом не знает, и вчера пришел, плачет, что-то пытается мне рассказать, доказать, я вообще не понимаю, на каком языке он говорит и так далее. А чувак ей в комментариях отвечает: блин, да что ты надо мной орешь, типа я же тебе про информационное противоборство рассказывал. Просто это вот люди, которые не понимают, очень часто в комментариях пишут вот в таком ключе, что типа что ты там какую-то дичь втираешь, да? Друзья, я бы хотел на что обратить внимание. Вот много сейчас заявлений западных стран, да, о том, что всю Украину поддерживать не будем, у нас свои проблемы, экономика, оружие, все и так далее. Можете меня забросать конями в очередной раз, но я не верю в это. То есть, когда, понимаете, когда это все происходит, условно говоря, стихийно, ну, то есть, само по себе, да, не по какому-то сценарию или указке сверху из-за океана, да, а само по себе, то оно происходит не в один период одновременно всеми, оно происходит поэтапно. Сначала там высказался, ну, понятно, там, какой-то там Фицу, к примеру, да, или там Италия высказалась, потом там Испания, потом Франция высказалась, потом вот Германия высказалась, да, и это все там в пределах там месяца вот такое. А когда за 2-3 дня высказывается сразу как бы несколько лидеров, несколько спикеров, да, то это, ну, как бы навевает на разные мысли о том, что это ложь. Но... Я могу ошибаться, может не ложь, может все на самом деле. Давайте на всякий случай допустим, а вдруг они нас обманывают. Следующий вопрос, зачем они нас обманывают? А если зачем-то, и мы поймем зачем, да, то можем спрогнозировать их действия. Ну, значит, что-то замышляют пидорасы. Вот. Поэтому вот на эти вещи стоит обращать внимание. Лучше быть немножко параноиком, чем потом, скажем, очень сильно удивляться и разочаровываться в происходящем. Поэтому расслабляться нельзя. Успехи на фронте, они отличные и безусловные. И все у нас, слава богу, классно. Но расслабляться, друзья, нельзя. И то, что вчера новость появилась о том, что поляки собираются заменить ТЦКшников и лично участвовать во всей этой херне, короче, да, с отловом украинских мужчин. Это очень хреновый звонок. И, к сожалению, некоторые прогнозы могут подтверждаться, так сказать, наши, да. Поэтому просто не так быстро они растягивают. Наоборот, это хороший прогноз. Ну. Объясню, почему. Это теперь людям в Украине придется воевать на два фронта. Если их раньше заставляли, значит, свои воевать, и они не хотели. А теперь получается, что приходят чужие и начинают тебя заставлять делать против твоей воли. Поэтому это наоборот хорошо. Подполье будет только увеличиваться. Дай бог, дай бог. Ну там уже общество такое сломанное, что вряд ли. Ну это, скажем так, ну во всяком случае у меня. Знаешь, если тебя кто-то заставляет насильно что-то делать, ты делаешь все наоборот. Ну это я так думаю, да, я так делаю. А если, может там по-другому, ну мне так кажется. Слушай, ну вообще смотри, понятное дело, что кто-то будет помогать в любом случае Украине всегда. Несмотря на то, что даже сейчас вот, ну, сообщают о том, что даже в Евросоюзе, в Европарламенте есть раскол, да, одни, значит, хотят нормально жить, одни хотят дешевый газ и так далее, да, а кто-то все равно продолжает помогать и продолжает, собственно говоря, гнать украинцев на убой, да. Ну, это как бы нормальная история. Но сам факт в том, что уже существует какое-то брожение, пускай не единогласное, но брожение уже какое-то есть, да. Даже вот Серделька собрался, вроде как готов переговорить с Путиным там о чем-то, да. То есть они понимают, что у них уже внутреннее идет ухудшение, внутри их страны ухудшение. Что да, их заставляют там бриты или США, там давайте, помогайте, но это уже вредит их страны, понимаешь. И там 10 лет платить такие бабки на войну с Россией никто не готов. Хотя вот, допустим, сейчас появилась информация, что Австралия готова передать 50 абрамсов, допустим, понимаешь, как бы, то есть какие-то страны, ну и опять же, Австралии выгодно, они помогают британцам, они помогают американцам, потому что они же как в одном военном союзе против Китая, да, то есть они, в принципе, значит, находятся все в связке, да, и плюс Австралия находится далеко от Европы, им этот конфликт выгоден, что там в Европе война. Ну, смотри, ну, вот ты, допустим, генеральный директор фирмы, да? Это хреновый пример, но он наглядный. Вот, у тебя есть, ты назначаешь, ты выращиваешь сотрудников, ну, кадры готовишь, да, много лет выращиваешь, и назначаешь тех, кого считаешь нужным, начальниками отделов. Вот у тебя есть 10 начальников, 10 отделов у тебя, условно говоря, да? Какой между ними может быть раскол? Ну, никакого. Ты просто им говоришь, надо, чтобы вот эти вот быдло, которое у вас в отделах, да, чтобы оно не заподозрило, что они все идут на убой. Поэтому давайте там какие-то устроите споры. Вот вы, короче, спорите вот с этими, все, чтобы, ну, в споре рождается истина, спорьте. И они начинают спорить. Вот все европейские лидеры, они вскормлены, выращены, назначены американцами. Мне когда-то итальянский журналист один сказал, что, который много лет на Донбасс приезжал, что вот, вот это его слова, что все лидеры, и говорит, если только, он пример привел в каком-то году, итальянцы отказались, итальянский президент отказался американцам выдавать какого-то чувака, который в розыске, он попросил там что-то политического убежища, и американские спецслужбы его машину там где-то в аэропорту или самолет, короче, окружили, и он приказал эти американские спецслужбы окружить своими спецслужбами, и в итоге они отбили этого чувака, но очень быстро этот президент слетел нахрен со своего кресла, и это был пример для всех остальных, то есть там америкосы рулят. Поэтому то же самое, когда Зеленский, сегодня мне с радио звонили, говорили, вот там Зеленский решает, принял решение, там вот там Зеленский принял решение, американцы не смогли продавить Зеленского, чтобы он опустил призывной возраст, ну типа на фронт. Я говорю, Зеленский, ну, может принять решение, только какой у него горка будет на столе кокса, как бы, какого размера, все. Это все голимый цирк. И то, что Верховная Рада там или внесли закон, или уже приняли о том, что они не будут молодежь призывать в армию, это все шляпа. Вон, ловят на улице всех. Законы там давно... Там говорят, 16-летнего недавно запихнули в машину. Почему нет? Слушай, они, кстати, блин, забыл опубликовать, они убивают просто людей, просто тупо забили вон пацана до смерти, да, сегодня они сбили женщину, кстати, я забыл опубликовать пост, сейчас опубликую, просто там где-то на Волыни, по-моему, просто женщину забили, ну, сбили машиной, они там пытались женщины отбить мужиков, которых они в бусик натянули, и они просто вот одну сбили насмерть, короче. Ну, смотри, это, как бы это ни ужасно было, это... Ну, нам простых людей жалко, но в общей массе это как бы хорошо. Почему? Потому что рано или поздно будут совершать просто какие-то ужасные поступки в отношении, значит, этих ЦЦКшников. Что я говорю? Ну, а о чем мы вообще разговаривали? Вот, да. Вот. Так, короче, мы закончили на... Блядь, я уже не помню на чем. Ладно, короче. Смотри, что я еще хотел сказать, два слова буквально, там многие пишут, блин, задолбали уже даже, блин, в комментариях этими квадроберами, блин, многие пишут, вы же сами говорили, что нельзя распространять новость, а вы ее сами распространяете, ля-ля-то поля. Друзья, просто пример, есть два вида вброса, да, вот один вброс, когда появляется какая-то вредная для нас новость на говноканале, где там, ну, 2000 подписчиков, условно говоря, да, и нигде она не заходит серьезно, ее там увидело 200 человек. Эту новость нельзя брать и пытаться опровергать, да, потому что даже опровергая, ты на крупную аудиторию показываешь эту фигню. Это то же самое, что там, например, опубликовать листовку противника. Вот смотрите, противник, что вот раскидал, вот я вам публикую и так далее. Когда эта ситуация очень серьезно расходится в информационном поле, ее нужно сбивать. Или опровергая, если это фейк, или обращая внимание на угрозы, которые исходят от этого явления. Поэтому, поскольку квадроберы у нас заполнили информационное поле очень быстро и очень широко, то пришлось как бы эту тему поднять и обратить внимание на ее, так сказать, основу. Второй момент, как бы, конечно же, публиковать визуальный материал, если можно не публиковать визуальный материал, где эти квадроберы бегают, играют, резвятся, да, то лучше не публиковать, а просто говорить словесно, что есть такое явление, оно опасно тем-то, тем-то, потому что уши не так воспринимают, не так подсознание это все записывает, чем когда видят глаза. То есть глазами всегда информация воспринимается более въедливо в наше сознание и подсознание. Поэтому, если нельзя избежать публикации видео, если на нем что-то важное, что ты хочешь донести, что подтверждает твои слова, то, конечно, надо его публиковать. Но да, в этом тоже есть вред. Но ты выбираешь между двух зол. Поэтому здесь тонкая грань. Публиковать, не публиковать, говорить, не говорить. Вот. Но если это уже пошло в массы широко, то нужно эту тему сбивать, осуждая это. И объясняя, почему это опасно. Вот как-то так. А то, получается, там многие пишут, вот, получается, ты сам, поднимая тему квадроберов, распространяешь эту тему. Ну, я не могу тягаться там с нашими федеральными каналами, где-то уже как бы давно все обсуждают, и всеми остальными телеграм-каналами. Мне остается просто обратить внимание на угрозу, друзья. Слушай, ну, важный очень момент. Да, я здесь полностью с тобой присоединяюсь и, значит, поддержу тебя в этом плане, да, что надо подобные вещи надо озвучивать, и чтобы, может быть, кто-то услышал и приняли какое-то правильное решение, потому что вот даже значит, спикер Госдумы, да, Володин, да, он сказал, что не торопитесь принимать законы, потому что не всегда, значит, вы подаете... проекты, которые не здравые. Вот. То есть даже на это, значит, руководитель заметил, да, чтобы быстрее запретить, а потом сидят, думают, а надо было запрещать или нет. Вот. Но когда такие сложные вопросы, иногда вот обращают внимание и делают, возможно, правильные какие-то решения. Поэтому Даня здесь абсолютно прав. Важная тема, самая важная. Мирный план, наконец-таки, мирный план, да, и сегодня, да, к мирному плану подоспела какая-то новость, да, вот на канале «Милитарист» мне подписчики сбросили, где зарубежные источники, не не коцапье поганое, а зарубежные источники говорят о том, что значит, противник потерял около 700 там с чем-то ну, численность людей погибших, да. То есть, если мы, нам сейчас скажут, да, это все ерунда, это все выдумано, вопросов нет. Я в своих суждениях и в своей профессиональной аналитике беру информацию только с ресурсов, можно сказать, противника. Я никогда в жизни не беру информацию вот в этих моментах, да, со стороны там, может, Министерства обороны сказала, чтобы не потому, что я не доверяю Министерству обороны, да, а потому что, чтобы нас не упрекнули тем, что мы называем не те цифры. И если мы вот пойдем просто вот путем, анализируя цифры, которые нам попадают, значит, на изучение, назовем это так, да, вот на своих прямых эфирах Игорь Мосийчук, который там 500 раз осужден, заочно посажен и так далее в нашей стране, он на своих стримах озвучил, что на, по его мнению и по его информации погибших 500 тысяч. Иностранцы заявляют там 700 с чем-то тысяч погибших. То есть если мы возьмем где-то посередине, и истина где-то посередине между вот этими числами, то будет 600 с чем-то тысяч погибших, да, то есть это колоссальные цифры потерь, да. Там, и... там 780 тысяч вроде бы. Пока. Да, но я образно говоря, я чтобы не шокировать, не труху какую-то, как она там, труха просто, да, не шокировать труху, просто они же нас смотрят, они же любят вырезать твои вот видео. Вот чтобы не шокировать труху, получается между 500 тысячами и там, почти 800, ну, посередине где-то будет там 600-650 тысяч, да, около 700 тысяч убитых. И вот осознавая эти цифры колоссальные, ты понимаешь, что как здравый человек, да, что, наверное, ну, надо спасать население, надо спасать людей. То есть, да, вот уже даже, казалось бы, радикальные фанатики, они говорят, что все, ну, крах полный. Те люди, которые эмигрировали из Украины, большая часть уже не вернется обратно. Они уже уехали и стараются обжиться на своих новых, странах, куда они уехали, да. И потери колоссальные, то есть мужское население практически выбито, да, и, ну, за исключением тех, кто смог отмазаться, и тех людей, которые, ну, просто на протяжении 3 лет не выходят из дома. Я вообще не знаю, это, наверное, такие, знаешь, надо какие-то передачи с Бен Гриллсом снимать, выживание просто, когда вот люди из квартиры, ну, не покидают квартиру там в течение 3 лет, да. И вот ты понимаешь, что, ну, полнейший крах, вот просто... Ну, если ты, ну, эти цифры вот в голове попытаешься как-то распределить, да, ну, это шок, короче, да, и ты думаешь, ну, наверное, что сейчас будет какой-то план, да, где они попытаются хотя бы, ну, там, в нейтраль как-то, короче, отскочить, чтобы спасти вот тех людей, там, часть людей, да, которые остались в живых, короче. Да, потому что это все равно, ну, мужское население, работоспособное, это те, кто работают, платят налоги и так далее. Да? И получается, что просто выбиты все, часть убежала, часть людей там небольшая тонет там в этой реке, да, чтобы сбежать из Украины. Да? Мы видим, что сейчас уже новый вид байдарочников начался, которые из Одессы теперь плывут к нам на Косы, да, где воевал наш друг-комендант. Да, туда уже люди плывут с Одессы на лодках. То есть, ну, просто ужас, да, и казалось бы, ну, наверное, как бы, ну, вменяемый человек должен какие-то выводы сделать. Нет, короче, нет, продолжаем дальше. То есть, такое ощущение, что вот пройдет еще год, да, и вот на этой территории, которая, казалось бы, когда-то была, ну, там, просто, да, самые плодородные земли, там все выращивалось, да, вкусные продукты и так далее, все было там идеально, да, ну, отличная территория для жизни, да. Просто останется только Зеленский со своими прихвостнями. Просто все остальные там вымрут или будут уничтожены. Вот к чему, собственно говоря, приведет озвученный новый план пана Потужного. Да, ты абсолютно прав. Просто прикол в том, там, ну, еще раз обращу твое внимание, ты и так об этом знаешь, но постоянно забываешь. Зеленский там вообще ничего не решает. Ну, максимум, какие трусики ему одеть в этот день? И штанишки. Все, макс. И то даже, наверное, штанишки нет. Им американцы говорят, ты будешь в тактике ходить. Как этот, ну, короче. Ну, вот. Все. Это все америкосы. Зеленский, это просто вот кукла на руке. Вот ему засунули так по гланды, и все. И вот там, добрый вечер, как бы, да. Потужно. Все. Поэтому это все план американцев. Для американцев... Украинцы русские, россияне русские, русские рубят русских. Когда у нас, к примеру, вот я сегодня тоже в комментариях на радио говорил, у нас в генеральный штаб поступают данные о наших потерях, да, там столько-то бойцов погибло. В украинский штаб поступают потери, столько-то бойцов погибло. У американцев обе эти суммы, ну, цифры суммируются, столько-то русских погибло в этом конфликте. Отлично, блин. И столько-то уничтожено инфраструктуры. Отлично, потому что Россия это потом восстанавливать все. Отлично, блин. Ну, и они гонят, давайте молодежь, давайте всех, всех, всех, всех, давайте вот просто умирайте быстрее. Все, а потом они скажут, ну, не получилось. Все, ну, это в лучшем случае они так скажут, если до последнего украинца, да. А скорее всего, опять же, повторюсь, можете меня закидать конями, рассказывать, что Европа там одни геи и так далее. Кому надо будет, они найдут. Когда скажут идти, поляки, прибалты, чехи, румыны... Еще кто-то там, по-любому они найдут контингент, кто захочет еще там немного что-то потусоваться на Украине, как бы, да. Но это долгая история, нужно к этому быть готовыми. Вот, и в этой истории только поменяется, если украинцы сами осознают, что их просто на убой, американцы заранее приготовили на убой, еще... Задолго даже до 2014 года, еще в 2004, когда они продавили этого Ющенко президентом, и когда Ющенко две основные программы свои тулил всю каденцию, все 5 лет, это Голодомор и Бандера-герой. Все, для того, чтобы расколоть общество, чтобы потом это общество могло воевать, как бы, да, друг с другом и так далее. Наверное, даже не он, а, наверное, все-таки это агенты ЦРУ все делали. Это, наверное, план какой-то глобальный. Да, не, ну понятно. Просто он как президент принял решение. У него государственная программа, все. Голодомор, они там свечку поставили на метро Арсенальное возле Киево-Печерской лавры в честь Голодомора. Там свеча такая, там потратили, по-моему, под 100 миллионов гривен тогда. Это 2006, по-моему. Вот, так большие бабки. Потом вот эта Бандера-герой, вся эта херня. Поэтому это при Ющенко, то есть это еще задолго до Майдана. Майдан это уже была финальная фаза, начало горячей фазы, да, точнее, условно говоря. Вот, поэтому украинцы, раздуплитесь, вас не в Европу и НАТО берут, вас берут просто в землю на 2 метра в глубину, все. И пока украинцы не раздуплятся, ну вот так, значит будут до последнего украинца. И последний украинец такой, это как знаешь анекдот, короче. Идут три алкоголика, видят посреди дороги бутылка с водкой, ну на ней написано водка и она заполнена. Один берет, нюхает, о, водка, пьет и умирает, короче, травится, умер сразу. Второй берет, блин, слушай, ну это же водка, ну водка же, ну понюхай. Пьет, короче, умирает, это самое. Третий берет, уже такой, понюхал, блин, ну водка же. Ну водка, и кричит, помогите, и пьет, короче, понимаешь, вот такая херня, вот так последний украинец будет, все, помогите, и пошел на кладбище, все. Слушай, поэтому... все с ними ясно, все, мы этот момент обсудили, ты, значит, еще поставил жирную точку, но смотри, тут же надо понять теперь, какой момент. Значит, остановки не будет. Кому останутся украинские женщины? Это хорошо. Там очень много симпатичных. Момент какой? Смотри, остановки не будет. То есть остановки, получается, и договоренностей не будет. Да, мы понимаем это. То есть будет, будет дальнейшее наступление. То есть мы, скорее всего, пойдем... Сейчас основной, наверное, удар будет у нас при морозах. Как мы любим, вот, значит, генерал Мороз, да, выключу сейчас эти смски сумасшедшие, вот, и мы пойдем дальше, Где будет остановка? Ну, смотри. Вот я вот надеюсь, что остановка будет на этот Атлантический океан. Ладно. Нет, я тебе о реалиях говорю. Ну, слушай, реалии, я думаю, что всю территорию Украины мы возьмем под контроль полностью. А американские... Да за что? А натовские базы будут отодвинуты на период 97-го года, как говорил Путин в декабре 21-го года, когда ультиматум выдвинул НАТО отвалить на границе 97-го года. Они не послушали. Вот. Поэтому я думаю, так будет. Потому что по-другому не получится. Единственное, есть еще вариант, что типа там Западная Украина уйдет в Польшу. Но опять же, если там население останется, то скорее всего да. Потому что западноукраинцы, такие бандеровцы сознательные, они любую страну развалят. Поэтому полякам подарим, как бы да. Если к тому времени, как мы туда зайдем, там уже никого не будет, то мы ничего дарить никому не будем. Я думаю так. Но само государство Украина должно исчезнуть, а территория быть под нашим контролем. Там хоть клочок останется Украины, это будет все равно клочок, откуда будут по нам лететь ракеты. Зачем это надо? Вот как-то так. Ну, то есть там тебя никакие там... Тебя, значит так, никакие линии не устраивают. Полная. А я не думаю... Братан, меня, вот честно, я за то, чтобы не было войны и люди не гибли. Вот реально. Я хочу, чтобы был мир, чтобы войны вообще на всей планете закончились. И мы с тобой делали обзор на сиськи, вот. Но, к сожалению, это невозможно. И логика, ну, реалии таковы, что, ну, а смысл нам останавливаться какой? Вот, нет, сейчас нас могут остановить, попросить остановиться, только упросив, и сказать, что да, мы идем на ваши условия, мы в НАТО не вступаем, мы нейтральные, давайте как-то садиться за стол переговоров. Только таким способом. А гарантии какие? Гарантии, ну, тут сложный вопрос. Это надо к МИДу. Да, вот тут вот как бы какие гарантии будут, понимаешь? То есть нам нужно, чтобы если мы не будем брать всю территорию под контроль, то нам нужно, чтобы на этой территории была наша власть. И все, это типа буферная зона. Это вот как раньше было ДНР с ЛНР, понял? Вот что-то такое как бы. Потому что... По-другому, ну, не получится. По-другому война не закончится. Всегда произойдет какой-то казус белли, снова будут говорить оружие, заговорить, точнее, оружие, и все. Поэтому, ну, тут надо ли полностью брать под контроль территорию, или хотя бы там часть, которая будет называться Украиной, чтобы там была наша власть. Но опять же, наша власть. Это очень условно. То, как мы умеем работать с вассалами, да, и как англосаксы умеют работать с вассалами, ну, нам с ними не тягаться, поэтому лучше брать все под контроль. Ну, у нас то, что положено на вассалов, будет все разворовано, наверное. Вот, поэтому вассалы выйдут из-под контроля раньше времени. Да, да. Я как всегда. Это... Мы просто любим это так же в наших русских традициях. Вот. Ну, видишь, тут просто я не понимаю, как там они собираются дальше воевать вообще. Просто это уже, ну, настолько смешно выглядит. Но, тем не менее, да, уже люди просто 100, по мнению, значит, знаменитого эксперта, 120, по-моему, тысяч, которые покинули воинские части, просто сбежали. Да. Люди, понятное дело, не хотят воевать, они... Даже сегодня вот Масичук сказал, понимаешь, я уже не знаю, насколько вот, казалось бы, наш именно идеологический враг, да, даже он уже выглядит настолько здравым, что он там кричит просто во все стороны: остановите войну, короче, типа, мы, Украина останется без нации, типа, вот без самого ценного, да, вот без населения, мы останемся без нации, пока вот Зеленский, типа, руководит, то есть, казалось бы, просто, ну, отпетый, ну, такой вот радикал в плане своей Масичук, позиции, да, националистической, да, он уже выглядит как вменяемый, короче. Ты смотришь, он говорит, просто, говорит, ну, не останется людей, просто не останется людей. То есть зачем нам Украина, говорит, да, где нет людей, да. Ну, тут видишь, как, ну, продолжают твои друзья, значит, подлые бриты, они все-таки пытаются от этой территории не оставить ничего. Смотри, вот есть, ты знаешь, там у нас разные есть чатики, где мы с друзьями и близкими общаемся, да, и есть там разные фразы, типа там «Зеленский не даст нам проиграть», там, или «Джонсон не даст нам проиграть», там, «с позором» и так далее, да, то есть они заставят нас победить. И на самом деле Зеленский сделает все для того, чтобы вся территория Украины вошла в состав России. Вот я бы так. Ну, кстати, вот я же о чем говорю, что нас, наоборот, нам надо, они должны нас сейчас упросить. Да, чтобы мы остановили свое наступление, но они говорят, не, ребят, давайте русские вперед, короче, до Талова, добейте нас. Вот. Да, насчет Зеленского это шутка, повторюсь, потому что Зеленский там ничего не решает. Но почему американцы не останавливают войну? Вот это вопрос. Потому что, ну, по логике, если реально там все так хреново, как бы, да, то им было бы проще. Давайте остановимся хоть по Днепру, неважно, на 5 лет заключим перемирие. Через 5 лет вернемся к вопросу, будет Украина в НАТО или нет, а за это время они, у них потенциал ВПК намного мощнее России, просто они ну, просчитались, да, просчитались с тем, что современная война достаточно там какого-то количества боеприпасов высокоточных и так далее, а оказалось, что нет, что современная война это масштабное применение артиллерии, ракет, окопов. Как Великую Отечественную, ничего не поменялось просто. Да, и получается так, что НАТО оказалось не готово к таким масштабам. Все, и, но если дать им 5-летку, условно говоря, то они ее используют лучше, чем мы, мне так кажется. Мне кажется, мы эту 5-летку используем не очень. Мы будем радоваться, там, друг друга награждать, хвалить, там, да, там, все классно. Награждать непричастных. Это уже не важно, на самом деле. Вот, и они будут работать, они сделают, они вот точно, они... Я уверен, что каждый какой-то бой серьезно, там у англосаксов там какие-то дополнения в методичке там, и так далее, да. Пока у нас там, а что там было на тендерской косе, да, методика этого боя наших пацанов, да, с 73-м центром морских операций, кто-то где-то записал в учебник, где-то... Нет, да что вы там вспоминаете, их всех уволили уже, ну, да, уже да, никого, они... никто уже не служит, что мы там будем искать. Да, вот, ну, условно говоря, да. Поэтому, а америкосы, они все четко, вот обрати внимание, не получилось, да, вот у них украинское наступление в 23-м году, опа, американцы уже проводят учения, где они окопы учатся рыть, как бы все, то есть они очень быстро схватывают, и, к сожалению, вот это время они лучше используют. Плюс потенциал НАТО, вот всех стран, ну он по-любому больше, чем наш, но, к сожалению, друзья, у нас с микросхемами проблемы, нам приходится, вот, смотрите, недавно было... Торнадо в Америке, да, там этот ураган, как его там назвали, там, Мел что-то там, Мелстрой или как-то там, вот что-то такое, короче. И получается, как произошло, то есть там должно было всех снести, как бы, да, ураган, а получается так, что не снесло, а в Москве выпал снег. То есть чип от вентилятора случайно перепутали и вставили чип от холодильника. И оно там не докрутило в Америке, а зато у нас начало морозить. Ну, я имею в виду про климатическое оружие. Вот, поэтому у нас есть проблемы. Смотри, кстати, интересный момент. Это обсуждается в сегменте, значит, блогинга противника. Они говорят, что ураган был очень маленький, не так, как его раскручивали и распиаривали, что там снесет все. А он там, ну, полил дождь, и как бы и все закончилось, да. И, но при этом никто на Рамштайн не приехал, и Рамштайн был перенесен, где как бы должны были приниматься очень важные решения, в том числе и помощь Украины, и как бы немножко тормознулось. Но они говорят, что ладно, Байден не приехал, который должен был отвечать за вот все ЧП, которые произойдут, но не приехал и его заместитель, который за внутреннюю политику отвечает. То есть вот интересный момент. Они там ищут... Даже Шольц не приехал, хотя это в Германии. Да. Вот. Слушай, да, нет, вообще, кстати, насчет Рамштайна, вот я не помню, говорил им, не говорил, очень важный момент, когда Байдена спросили про, ну, назвали там вопрос, задает журналист, и называет Трампа президентом, и там что-то, ну, я сейчас не помню перевод, как бы, и Байден реагирует на этот, на это хамство, да, что Трампа назвали президентом, и говорит, Трамп президент, так пусть тогда Трамп и решает, он сначала такой, вы шутите надо мной, типа, you kidding me, вы шутите надо мной, и раз Трамп президент, пусть тогда решает вот эти проблемы, которые ураган оставил, развернулся и ушел. Наши все, короче, СМИ, Байден сошел с ума, назвал Трампа президентом. Во. Не разобравшись, понесли, короче. Друзья, это я вот к чему говорю. Нужно быть внимательным просто. Просто если внимательно там послушать, там в этом вопросе звучал президент Трамп, и Байден возбудился из-за этого и назвал Трампа президентом, просто дублируя вопрос. Ну, как-то так, ладно, пригрузил. Хорошо, все тогда не грузи. Тогда всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.